Как обсудить тему предсмертной уборки? В годы нашей молодости было не принято откровенничать со старшими, в том числе и со своими родителями. Особенное неодобрение вызывали те высказывания, о которых старшие не просили первыми. Быть откровенным и искренним считалось невежливым. Вот почему старшее поколение тех времен, из поколения моих родителей и их родителей, не имели особенного представления о том, что творится в голове у молодежи. Родители и дети не понимали друг друга так, как могли бы. Это было ужасно глупо и грустно, утраченная возможность разных поколений узнать друг друга лучше. И смерть, а также подготовка к ней, оставались непреложным табу. В наши дни мы склонны считать, что искренность важнее вежливости, а еще лучше, когда мы сочетаем эти два качества. Я никак не назову нынешнюю молодежь такой же тактичной и сдержанной, каким было мое поколение. Хотя эти качества могут каждому пригодиться. Чувство такта может оказаться тем ценнее, когда позволит не задеть чьих-либо чувств. Однако нам всем предстоит рано или поздно столкнуться лицом к лицу со смертью. И такт мало уместен в разговоре, который нам всем следует так или иначе начать. Сегодня нам намного проще честно сказать родителям или кому угодно, что ты собираешься делать со всеми своими вещами, на которые у тебя больше нет ни сил, ни желания тратить время. Многих взрослых детей волнуют размеры добра, накопленного родителями за годы, так как они полагают, что если те не позаботятся о своем имуществе, то убираться придется им самим. Если ваши родители уже состарились, и вы не знаете, как навести их на разговор о том, что делать со всем этим добром, то я предложила бы вам прийти к ним, сесть и вежливо сказать: «У вас столько замечательных вещей. А думали ли вы о том, куда их потом деть?» И просто посмотреть, что они скажут. А вот варианты вопросов для продолжения. Вам доставляют удовольствие все эти вещи? Будет ли жизнь проще, если мы вывезем какие-то из вещей, которые вы накопили с годами? Есть ли что-то, что мы можем потихоньку сделать вместе, чтобы тут было не слишком много вещей, когда вас не станет? У стариков часто бывает проблема с равновесием. Коврики, стопки книг на полу и бесчетное количество предметов, валяющихся по дому, могут представлять угрозу безопасности. Возможно, это может быть вариантом начала разговора. Узнайте про ковры. Действительно ли они безопасные? Кажется, в этом случае такт по-прежнему будет уместен, чтобы задать подобные вопросы настолько осторожно, насколько вы сможете. Вполне вероятно, что поначалу ваши родители захотят уйти от разговора или сменить тему, но тогда спросите снова. Если у вас не получается обсудить все сразу, то оставьте их на время, чтобы дать подумать, а потом вернитесь через несколько недель или месяцев и спросите снова, может, немножко в другой манере. Или спросите их по телефону, назвав несколько вещей в их доме, которые вы хотели бы забрать. Нельзя ли это сделать сейчас? Может, они помогут вывести несколько вещей, и это позволит им решиться приступить к предсмертной уборке самостоятельно. Если вы слишком боитесь оказаться невежливыми со своими родителями, не отваживаетесь подступить к этой теме и спросить, как они собираются справиться со своими вещами, то не удивляйтесь, когда впоследствии вам самим придется в них увязнуть. Близкий человек хочет унаследовать от вас хорошее, но не все же подряд.